На этот раз бандиты устроили случайному счастливчику путешествие по Москве. Парень думал, что он заберет закладку для девушки и поедет к ней ночевать, но не тут-то было, ведь девушка оказалась бандиткой Вольного. Благодаря бандитам, парень попробовал себя в роли взломщика люков, наркокурьера и в итоге провел ночь в обезьяннике. Смотрим. Алло. Алло. Да. Так, я на месте, на улице Багрицкого, дом 10, только тут есть несколько корпусов, есть один, есть два, вот есть три, смотрю. Угу. Корпус там два или три. Короче, смотри, тебе нужен храмик нужен, понимаешь? Храм нужен? Так. Да. Ну, его найти надо сначала. Ну, да, надо его найти, да. Логично, да. Все. А сориентируешь, в какой стороне, там, слева, справа, там, не знаю, от этого здания, десятого, после десятого стоит. Храм найди. Я понял. Так. Надо было тогда на трассе говорить, чтобы я храм искал, потому что пока здесь его найдешь. Чего? Слушай, давай тогда. Да его здесь просто поблизости не вижу, его здесь просто жилые здания, десятые корпуса, и пока храма я не вижу. Так, давай тогда номинай, как его найду, я наберу. А, не, нашел. Неплохо. Багрицкого 10. Угу. Нашел? Храм такой красный. Да, он закрыт. Красный храм. Да, есть такое дело. Помолишься ты завтра, сейчас тебе надо закладку забрать. Угу. Хорошо? Потерпишь? Потерпишь. Короче, смотри, храм, видишь? Угу. Угу. Обходишь храм. Храм красненький с белыми такими, с белыми наличниками внизу, да? Да, есть такое. Зайди за храм. Ну, территория закрыта. В смысле? Ну, так и все, зашел я. Захожу за. Я думал, там на территорию именно. Тут окошечки какие-то. Да, на храме есть окошки. Смотри, стоишь спиной. Кондиционер нашел, да? Надеюсь. Угу, я понял, я, короче, это не тот адрес дал, я так приблизительно. Смотри, не понял. Люк, что... красава, люк. Да он там единственный, я понял. Подходи к люку, не сбрасывай ручку, тебе надо, чтобы я тебя ориентировал. Доставай свою ручку или ножку, чего тебе там. Доставай. Да. Блин, ты такой простой, здесь люди стоят, говорю же. Ой, забей хуй, ты че, чувак, блядь, мы там закладки делаем. Ты че, всем похуй. Там, блядь, ПГМнутые долбоёбы. Да. Там, блядь, чувак, там этот батюшка, блядь, там у нас барыга. О чем говоришь-то? Там все схвачено. Угу. Мы откатываем патриарх Кирилла лично. Да ладно, нифига вы какие красавчики. Смотри. Блядь, чувак, магирки, базара нет. Смотри, достаешь ручку. Угу. Видишь отверстие? Ты делаешь? Да, вижу. Вижу, да. Мне надо, чтобы ты со мной говорил и делал это, чтобы я тебя ориентировал. Сейчас, погодчику. Погодчику, блин, сначала надо. И что, блин, люк там это открыть, да, надо? Надо поддевать. Я там что, где? Именно. Блин, у меня люди так надо же так увидеть. Поддевай люк ручкой эту. Поддевай. Ну. Поддел. Открывай его. Аккуратненько. Открывай. Так. Открыл? Ну и что, где там, справа или что? Открой и бля, говори, что ты видишь. Я тебя буду ориентировать. Тут наш герой ломает голову, как же достать из-под люка то, чего так жаждет наша бандитка. Алло. Да-да-да. Ну смотри, короче, там открыл? Человек вышел и прогнал меня оттуда нахер. Но я практически его открыл, блядь. После разговора с охранником храма наши бандиты перенаправили искателя приключений на другой адрес закладки. Бандиты подсуетились, и один из них оставил презент для нашего героя на всем известной автомойке. В этом стаканчике с KFC горчица, которая надежно упакована в виде закладки. Также бандит не пожалел обычного собачьего дерьма и добавил его туда. Кстати, наш главный герой до самого конца не просек, что действительно было внутри. Алло, да, это кладчик. Алло. Да, на месте. Так, я на мойке, да, мне сказали, где мойка. Вот я, короче, вот зашел. Вижу синяя, мойку, да? Перед собой, 101 и слева. Слева, да, вижу синюю. Синяя. Да, которая да, да, мой дефиска. Подходи к левому мойка, самому мой... боксу. Ага. Цветы так. Видишь? Видишь. Дерьмо в кустах, в цветах, там стакан. Ага, они, получается, не на мойке, получается, цветы, они за пределом мойки, просто рядом, да? Ну, они около мойки, вот прямо рядом с ними. Там, понял, там бордюр, цветы, там стаканчик стоит. Вот стаканчик, это твое. А, все, вижу. Белый стаканчик, да? Да, все, забрал. Там KFC, который... Да, все? Ой, да. Ну все, давай. Да, взял. Давай. Все, обратно переключаю. Давай. Наш паренек уверен, что он почти у цели. Всего-то осталось приехать домой к дырочке и, наконец, попарить шишку. Но все оказалось не так просто. Алло, ну я приехал. Приехал? Ты под подъездом? Да какому подъезду надо? К первому. Первый, второй, третий? Первому? Первый. Ну все, хорошо, давай, второго подъезда. Угу. Сейчас я выгляну в окошко. Давай, подходи к подъезду сейчас. Да. В этот момент параллельно один из бандитов вызвал ментов. Вот что из этого получилось. Алло. Алло, сейчас он опять звонит, слышишь? Я сейчас уже спускаюсь, поговори с ним пока. Я перевожу. Алло. Давай. Алло. Алло. Алло, да, алло. Слушай. Да, слушай, там мне этот дружище говорит мой, там, который кладочку делал, говорит, что ты там типа что-то не то схватил. Что у тебя с собой сейчас? Да я не в курсе вообще. В смысле? Нет, с собой у тебя что? Что ты взял в руки у тебя? Что у тебя? Да вообще ничего. В смысле ничего? Ты же взял то, что как бы, то, что, за что ты платил? Угу. Ну так что у тебя в руке? Там вроде два предмета вот даже. Это. Что у тебя? Сейчас, подожди секунду. Да, жду. Не, это со мной. Алло. Да, здесь просто. Алло. Что, человека принимают у подъезда, да. Я говорю, да человека у подъезда принимаю. Полиция подъехала. Тут кто-то пьяный валяется у падика. Что, мусора подъехали? Да, я говорю, полиция. Да. У падика принимают кого-то. Веди себя как ел. Да все, не парься, все нормально, блин. Я в этом деле тоже не первый год, как бы. Так что не парься. Они рядом с тобой, нет? Они рядом с тобой, нет? Не, я уже ушел оттуда. В общем, смотри, короче, движка такая. Там, короче, был стакан, он мне сказал. Там в стакане, короче, он тихо, сказал, стакан... Стой, чувак, все, стой. Считай до 10, успокойся, если мы рядом с тобой, блядь, не пались вообще, не пались. Да нет, никого нет. Все. Ты уверен, что я говорю, нет? Там, короче... Понятно. Нет, точно. Угу. Вот, короче, фишка такая, то что там были цветы, вот, и в самих цветах был стакан, короче, KFC-шный. Вот, и в этом стакане, короче, какая-то херня завернутая, пакетик, не знаю, короче. Пакетик, я помню, пакетик ты взял? Пакетик, да. Ты взял пакетик? Взял, короче, я его не раскрывал, ничего, короче, вообще. Угу. То есть, это как бы такая фигня. Вот. Так, смотри. Здравствуйте, я не с квартиры, я... Сейчас, секунду, подожди, пожалуйста. Я не с квартиры. занятие чайки, она стала сейчас. Я не знаю, какая квартира, у меня номер там. Сейчас я тебе перезвоню. Не вырубай трубочку. Не вырубай. Алло. Да-да-да. А то тут ЧП произошло, тут типа пожаловались на третьем этаже в 13-ю квартиру на женщину какую-то. Я пока тебя ждал снизу, меня здесь полиция подъехала, говорит, типа, ну, пройдемте с нами. В общем, прошел 13-ю квартиру, в общем, все. Погоди, стой, тебя же приняли. Я что-то... Да, типа того, вот. Ты сейчас шутишь, что ли? Просто, мне просто в... Да нет, мне просто вкратце нужно, короче, чтобы меня отпустили. Как сказать, что я к тебе приехал в какой-то квартире. А, не-не-не, к ментовка мне не надо. Не-не-не, все, давай. А ну-ка дай сюда трубку менту. Трубку дай. Алло, здравствуйте, это полиция. Представьтесь, пожалуйста, уважаемый. Сержант полиции Щербаков. Сержант полиции Щербаков, вы вооружены бутылкой? Бутылкой вооружены? Вот эту бутылочку этому молодому человеку засуньте в анус засуньте, и как бы пусть он на ней посидит. Какого посидит и справится. Да ну сразу тут хуй. А эта шлюха, которая сейчас, сука, вот вы в моем подъезде, да? Вот эта сука, которая себе, блядь, наркомана вводит. Я сейчас, блядь. Дима, что, сука? Кто вводит нахуй? Что, сука, моторов привел, блядь? Нет, нет, не будет. Что, сука, Ардиан? Дима! Выйдите, Маша. Дима. Дима, нет. Понял? Сержант Пердаков, ты меня слышишь? Сержант Пердаков, сейчас эта дура за этого наркомана ебана. Человек. Сейчас эта дура за наркомана ебана получает пизды, понимаешь? У этого наркомана в кармане пакетик из-под горчицы. В этом пакетике дурь. Обшмонай его, ебать, сержант. Быстренько, давай. Быстренько, сука, выполняй. Пока я эту дуру уму-разуму нужен. В какой быстренько. Ты квартире? Оп-оп. Дима, нет. Сержант, быстро. Алло. Быстро, я сказал. Алло. Алло. Алло, вы где? Я сейчас эту дуру научу уму-разуму, понимаешь? А у этого пидора в кармане из-под горчицы, в пакетике из-под горчицы, посмотри. У него там подарок. Разрешите вас паспорт. А этой дуре, сука, ты чё можешь? Вы сейчас где находитесь, алё? Наркоманов можно ли? Алё. Вы сейчас где находитесь? Мне кажется, вырубился. Все, блядь, вставай. Кому вы сюда приходили? Всем вырубился. Это ее? Вы ей звоните? Да, где есть? Она находится? Серега, я познакомился. Серега, надо тело вынести. Она ведь должна тише. Подъезжайте ко мне. Тише. Я приехал. Алло. В чем вопрос, я не понимаю. Алло, сержант. Сержант, нашли дозу? Сержант, отвечай на вопрос, блядь. Быстро Пуставу ответил на вопрос. Быстренько, раз, сообразил. Бля. Сука. Алло. Да. Это полиция, выйдите из подъезда, где вы находитесь? Это кто? Представьтесь. Кто говорит? Это полиция. Сержант Пердаков, да? Алло. Выйдите в подъезд, уважаемый. Вот представьте, сержант Пердаков, это вы? Да, да. Пердак приготовили? Что за разговоры-то такие, я не пойму. Нихуя подъезд, себе, выйди. Да с хуя ли я должен выходить в подъезд, ты понимаешь? С хуя ли, блядь, скажи мне. Что у вас там происходит? Ну, эта дура получил свое, где какая разница, ебать. Слышишь, я ветеран Донбассу. Ты шо, ебать, мне хочешь предъявить что-то, блядь, эй, мусор? Ну, выйди в подъезд, я тебе еще предъявлю, выйди. Нихуя, ты кто такой, чтобы предъявлять мне, слышишь? Ты боец такой. Ну выйди, и вы с тобой как мужчина поговорим. Как мужчина. Короче, Так а что ты там запрятался, блядь, и женщину-то избиваешь, блядь? Встала, ты выйди на меня, руку подними давай. Куда ты встала, дура? Ты меня слышишь, если ты мужик, если у тебя яйца есть, выйди в подъезд и на меня руку подними. Секунду, сержант, подождите, пожалуйста, у меня тут жена снова к наркоманам тянется. Мне некогда ждать, я говорю, выйди сюда. Нет, я не пойду. Ты тушку переебать, а? Не-не-не-не, Россия, Россия. Не надо. Там, там будет. Что на нахуй? Что, у тебя ребра сейчас? Блядь. Алло, сержант Пердаков. Алло. Слышь, мужчина, ты выйди, блядь, сейчас, подъезд. Сейчас, подожди, подожди, подожди. Секундочку, сейчас я рот нахуй завяжу. Ты выйди, говорю, в подъезд. Закрыл, да. Слышишь? Боец, блядь. Слышишь? Я говорю, в подъезд выйди, блядь. За углом, подышишь, сануля, ебаная. Ты что там? Вот эти вот разговоры беспонтовые, так. Мочёные. Ты выйди, сын подъезд, шлюхи, мне в глаза шлюхи, скажи, ты номер пробил. Алло, алло. Слышишь, боец? С начальником, когда едем в баню, берем с собой твою жену. Кого берешь? Я говорю, мы с твоим начальником... Когда едем в баню, ебем твою жену в этой бане. Понимаешь? И ты, сука, так со мной базаришь. Ты что, охуел, мусор? Никак, блядь, не цепляют. Ты выйди в подъезд. Сержант Пердаков. Че там женщину-то избиваешь, блядь? А, не цепляй. Ты как девочку себя ведешь, слышишь, блядь? А это тебя цепляет, да? А это, сука, тебя цепляет. Выйди в подъезд, блядь. А это тебя цепляет, блядь. Тебе нравится, да? Тебе нравится? Тебе нравится? Я сейчас в этой ванне утоплю нахуй. Сержант Пердаков. Я тебя посажу, сука. Ты меня на слышишь? Бутылку? Донбасс, ты посадишь, хуй. Ебать. Ты кого-то посадишь, ебать. Тебя задним числом уволят завтра, придурок ебаный. Выйди, подъезд, говорю, ебаная. Все, все. Сука. Заткнись нахуй. Сел здесь, заткнись. Тебя задним числом уже уволили, Пердаков. Понимаешь? Мне похуй. У меня кореша в администрации президента. Я бы сам, конечно, был просто порешал, да? Я тебя в рот выебу, блядь. Слышишь меня? Хуй. Ты что, гомосексуалист, мусор? Сейчас тебя, блядь, ты раком я сам. Я с мусорами не трахаю. Понял, я, да? Я объясняю. Я трахаю только. Да потому что у тебя кишка тонка, понял, да? Ты черт, блядь, не боишься выйти. А где ты а сидишь? Ты что, давай, сними форму, сними да форму. Да приду и выебу тебя. Слышь, сними форму, ебать. Да, блядь, выйди давай. Сюда, я сниму ее, эту форму. Сними форму, подойди к подъезду. Сними форму, подойди к подъезду. Я увижу, так что ты в подъезде. Так я возле подъезда, ты возьми, выйди. Форму сними, возьми, я увижу, выйди. Как ты без формы. Я выскочу, ебать, разъебу тебя. Слышь, пидор, форму сними. Слабо форму выходи снять? Выходи сюда, выходи. Тебе слабо, выходи. Сынок, ебаный, форму снять и нет, разобраться мне, раз мне на раз. Слабо, давай, выходи. Снимай форму перед подъездом. Снимай форму. Я выйду, сука, и разъебу тебя, понял? А пока эта дура будет по ебальнику, только девочка. Слышишь, гниль ебаная, мусорская. Я сейчас вызываю ОМОН, я сейчас открою твои двери и выйду. Снимай, сука. Снимай, сука, форму свою. Снимай, сука, свою форму. Снимай, сука, свою форму, жди у подъезда, как только ты снимешь перед падиком. Алло, Пердаков. Алло. Ну да, да-да-да, короче, слушай, я там, бля, я хуй знает, я мимо вас прошел в белой куртке, бля, ты что, ебанутый, нахуй ты на меня так вылупился, бля? Чего? Я говорю, мимо вас там из подъезда выходил в белой куртке, я прошел, блядь. Что ты мне там вылупился? Ты ж бил, что ты мне сделаешь. Слышь? Ты мне хуйню-то не неси в белой куртке, блядь. Ну, я мимо тебя из подъезда в шортах, ебать, вышел нахуй. Слышь, еблан. Короче, слушай, мусор, за моего закладчика я тебе даю сатен. Тебя устраивает? На то же место его возвращаете и забираете бабки. Слышь? Вот ты гандон. Давай. Тигандон. Короче, слушай, мусор, давай за своего закладчика я тебе даю сотку. Тебя устраивает? Засунь себе ее в жопу, блядь, можешь даже не сворачивая, понял? Долбоеб, ну, я тебе говорю, твое начальство выпустит его дешевле. Ты меня услышал, Донбасс. Я тебе говорю, слышишь, привезешь, не оформляй, 100 тысяч я тебе даю, слышишь? Привезешь, не оформляй, твое начальство выпустит. Приноси в отдел свою сочную задницу в шортах. Слышишь, сочная задница, давай, к Падику его подвези, блядь. Какой все. Отдел, скажи? Какой отдел? Ты же, девочка, когда я тебе говорил, выйди, ты, блядь, не взрывался там что-то, как... Я тебе сказал, снимешь китель свой обоссанный, снимешь китель. Как сучка, говорю, последняя, блядь, менжевался там сидел. Если бы ты был бы мужиком, у тебя были яйца, ты бы вышел, мы с тобой попиздели. А так получается, что ты, блядь, закрылся, там бабу пиздишь свою. И пиздец, и на этом, блядь... Какая баба, долбоёб, мы над тобой угорали, придурок, ебаный. Мы угорали над тобой, блядь, какая нахуй баба, я тёлок не бью. Единственное, что я твою жену по жопе шлёпаю. Ладно, ты конченый, я это понял. Просто я тебе когда говорил, выходи, ты не выходишь. Теперь мне нужно тебя помнить. Я тебе сказал, слышишь, понимаешь? Мусор, кити, сдёргивай себя, слышишь, петушок. Перья сдёргивай, выскочи раз на раз. Герой только на той стороне трубки. Ты же мне в глаза хуй. Короче, адрес отделения. Адрес отделения называй. Новохохловская, 27. Вот если ты, блядь, через, сука, хотя бы через 4 часа не придешь, блядь, то, я не знаю, ну ты и так пидор. То тогда ты вообще будешь конченым пидором. Вот ну так. Да, а то к мусорам надо только честно относиться, да? Смотри, я тебе серьезно говорю, давай, сатен, не, я тебе... Нет, ну ты же, блядь, ну ты меня сейчас спрашиваешь адрес, вот эту всю хуйню, просто так, просто ты там... Смотри, все, успокойся, пердак. Пердаков. Ну на этом одни твои только разговоры, если ты пердачок. Вышел, блядь, ну прямо в подъезде мы бы с тобой попиздели, а так получается, что ты просто пиздишь... Слушай, пердак, я знаю, как ты пиздишь, слышишь, я в УСБ, слышишь, я в УСБ 5 лет отработал, я знаю, как мусора пиздят. Занимайся там хуйней своей. Мне не интересны твои разговоры, ублюдок. Я говорю, я в УСБ 5 лет отработал это. В итоге я сам решил побазарить с охуевшим ментом. Алло. Алло. Да, мне нужен Пердаков. Алло. Кто нужен? Сержант, короче, ты взял моего... Ты моего бегунка взял, сержант. Давай ты мне его отдашь, я тебе денег дам. Не надо что вот этого. Что ты тебе засунешь, я тебе говорю, не складывая. Приди на Новохоповскую 27 и... Да подожди, что ты значит? Я тебе заложу, блядь, с деньгами, что ты заберешь, заедешь, блядь. Давай не выебывайся. Сколько за него ты хочешь? Пошел ты нахуй. Бля, Пердаков, ты взрослый... Хочешь больше видео? Делай репост, ставь лайки, пиши комментарии. Бандиты внимательно следят за активностью подписчиков, и именно она стимулирует их генерацию новых идей.